Итак, коллеги, мы рассмотрели очень интересный момент, который касался методов принятия решения. Обратили внимание, особо так попытались рассмотреть вопросы коллегиального принятия творческих решений. Давайте мы сейчас с ним закончим, как с очень важным моментом, да, немножко подытожим. И перейдем к святая святых управленческого решения, о том, как ресурсно обеспечить принятые решения. Что, как, к чему нужно стремиться при принятии решений, каким ресурсам и так далее. Вот тут возникают вопросы в плане эффективности разных способов принятия решения. Конечно же, получается, что по функционалу самым эффективным является способ – это деловая игра. Можно возразить, и мне часто приходится слышать такие возражения, что да вот, эти деловые игры, с ними надоели, нас заездили этими деловыми играми, каждую неделю деловая игра, вот там в такой-то компании, в отделе продаж, каждую неделю они что-то там, какие-то игры. Но вопрос такой, если это отдел продаж, и они ориентированы на освоение новых рынков, мягко говоря, освоение, да, своим языком захват новых рынков, а как им еще решать стоящие задачи? Совещание проводить по полтора, два, три, четыре часа? И думать, как это делать. Конечно, в виде игры. С другой стороны, опять же, если кого-то замучили игры, деловые игры, у меня вопрос, а не замучили ли кого-то совещания? Обычные рядовые совещания. Есть разница, безусловно. Потому что в игре нужно напрягаться, нужно думать, что-то делать, получать какой-то результат, добывать знания, генерировать какие-то идеи, отстаивать свою точку зрения. А на совещании можно сымитировать активность. Можно посидеть, послушать, да, я согласен, и все. Или я не согласен, и ничем это не обосновывать. А вот я чувствую, что это не так. Вот интуитивно чувствую, что не так. Без расчетов, без всего, без обоснования. Есть разница, да? То есть эффективнее. И вот понятно, что если мозговой штурм компания может провести сама, хотя можно и пригласить организаторов мозгового штурма, это не вопрос. Конечно, на деловые игры... Прежде чем их освоим, да, нужно, или осваивая самим, нужно подобрать такую кандидатуру, которая будет проводить с максимальным эффективным использованием времени. Чтобы в ту единицу времени, пока решалась какая-то производственная задача, оперативная или стратегическая, да, чтобы можно было в это время и максимально использовать второй пласт, игровой пласт, который учит, сплачивает и так далее, и настраивает компанию. Тот игровой пласт, который относится к системе, как бы сказать, тренингов. Вот здесь надо, вот, пожалуй, моменты. Теперь еще один вопрос об эффективности группового принятия решений. Вот о скорости и так далее, о совещаниях. На самом деле, с тех пор, когда появилась, к нам пришла американская модель, победила нас в Москве, сами по себе совещания стали не очень актуальны. И те тренинги по проведению совещаний, которые где-то рекомендуются, там разрабатываются, предлагаются, в принципе, они уже принципиально устарели, так же, как устарели, допустим, паровозы в свое время. Да, паровозами можно пользоваться сегодня. Да, можно не только в музее, не только вот, там, катать публику по рельсам в празднике, в парке где-нибудь. Но, тем не менее, они уже энергетически неэффективны и отправлены в музей на запасные пути. То же самое можно сказать и с совещанием. Да, ими можно пользоваться. Да, в принципе, иногда они нужны. Иногда они даже полезны бывают. Но как таковые эффективность их, то есть целесообразность их использования не столь высока. Если мы сравним две модели принятия решения, которые мы рассматривали на примере, которые рассматривали, это американская модель и восточная, где была итальянская мафия и вот наша структура советская. Ну, если мы сравним по скорости принятия решений их реализации, конечно, выигрывает... американский способ принятия решений. С другой стороны, если мы сравним уровень жизни тех вот советских функционеров, которые принимали решения, да, и уровень жизни тех вот боссов, которые принимали решения в той описанной ситуации, понятно, кто из них живет лучше. Почему? Ну, видимо, у них в чем-то выиграет общая модель, в том числе принятие решений. Хотя вопрос спорный, но тем не менее есть о чем подумать. И вот интересно еще, что вот когда каждый принимает решение в меру своей компетенции, в меру своих полномочий, вот это в том же самом примере с итальянской мафией главный босс своей организации на самом деле озабочен, может быть, принять только двух решений. Все остальные решения принимают те, кому положено их принимать, средний и нижний уровень управления. Он принимает только два решения, стоит ли начинать или не стоит войну с соседним кланом, если какие-то осложнились там, отношения, да, там, выезжать на переговоры и так далее. И второй вопрос, это если касается, ну, ликвидации или нейтрализации, мягко говоря, сотрудника правоохранительных органов. То есть эти решения не принимает никто, кроме главного босса. Все, остальные решения он ими не занимается, ими занимаются те, кому положено. В принципе, на этом и построено и принцип делегирования полномочий, к этому мы пытаемся прийти и придем рано или поздно, что каждый занимается только своими решениями. Зато у главного босса есть время продумать стратегические вопросы. А как развивать организацию дальше? В каком направлении двигаться? Не только вот, то есть, потому что текущие внутренние вопросы решают все те, кому положено. Он занимается больше перспективой, стратегией и так далее. Вот, коллеги, а теперь переходим, на мой взгляд, к самому интересному. А что же нам делать при принятии решений? Вот здесь во многих организациях наблюдается одна и та же ошибка, к сожалению, в нашей стране, и не только в нашей. Мы говорили, что управленческие решения можно поделить на одна из систем деления, это на периодические и непериодические. Так вот, есть периодические проблемы, которые требуют периодических управленческих решений, которые возникают по одной простой причине. Когда собравшиеся лица, принимающие решения, индивидуальные или коллективные, занимаются ликвидацией каких-то вот последствий. Они борются с последствиями, а не с причиной. Они раз за разом пытаются решить проблемы. Все пределы, все заняты работой, все что-то делают, принимают решения, советуются, составляют бумаги, что-то рассчитывают, но постоянно ликвидируют вот это вот последствие. Если мы возьмем пример из жизни, да, мы возьмем, давайте, медицину. То есть наши врачи, как правило, ликвидируют последствия какого-то заболевания. Там что-то у человека с желудком, да, дали ему таблеток, вроде там гастрит прошел, хорошо. Но человек сохранил образ жизни. Он по-прежнему наедается перед сном. Он по-прежнему пьет кока-колу, пепси-колу, там, да, употребляет алкогольные напитки, так вот острую такую пищу все употребляет. Через какое-то время он снова приходит к врачам с тем же самым. И они снова ликвидируют последствия. Обострение его гастрита снова его приводит к затуханию, как говорят, к купированию приступов. То есть нужно убрать причину. Вот если оглянуться чуть-чуть назад, также во многих организациях, допустим, бывает ежемесячно в конце, допустим, квартала или в конце месяца, особенно в советское время, были авралы. Все кидались выполнять, день и ночь стучали молотки, выпускали продукт, чтобы выполнить план. Да, его выполняли. Но это была системная ошибка, системная вот проблема, которую можно было решить системно. Все-таки поставить сотрудников в материальную зависимость от ритма работы, чтобы постоянно работали с одним и тем же ритмом. То есть, чтобы были планы не просто квартальные, а недельные, чтобы выполнялись недельные планы. Тогда, понятно, в нашей стране, ну и в других тоже это не исключено, были бы в конце недели маленькие авральчики. Их было бы много, но они были бы маленькие. Не такие глобальные, как, а мы представляем конец квартала, да, надо выработать план, а тут два человека заболели из бригады, в которой всего 5 человек. Два сварщика, например. А надо что-то там сваривать. Это же катастрофа для предприятия. Это целая бригада, то есть предприятие останется без премии. Где искать выход? Опять же, только в устранении причины этих авралов. И принимая решение, прежде всего, вот меня часто спрашивают, а вот надо там принять какое-то решение, мы хотим это сделать. Вопрос, зачем? Надо ответить себе, для чего и зачем мы что-то хотим сделать. Ведь, возвращаясь на первые минуты нашей встречи, когда мы спрашивали, что такое управленческое решение, это ведь, прежде всего, выбор цели. Вот этот выбор цели позволяет нам избежать многого. Если цель выбрана, одобрена социально всем коллективом, да, разбита на задачи и подзадачи, то к ней легче идти. Тогда убираются промежуточные какие-то моменты, которые приводят к дисгармонии и к ненужным, как процессы, управленческим решениям. То есть еще раз, чтобы сократить затраты управленческого труда на принятие решений, нужно просто технологично в организации цикла работы самой организации убрать те моменты, которые приводят к постоянным каким-то возмущающим эффектам. Найти их причину и устранить один раз. Все, да? Это вот что касается причин и следствий. То есть находим причину, устраняем ее, дальше работаем планомерно до тех, пока не возникнет эта проблема. Опять же, у этой проблемы ищем причину, почему она возникла. Усилились конфликты в организации. Почему? Может быть, эти конфликты будут... Да можно без конца проводить тренинги по бесконфликтологии и обучать сотрудников работать в условиях конфликта. Можно без конца. С другой стороны, можно узнать, вызвано ли это тем, что какие-то были новые кадры приняты, инициирующие конфликты, да? И что-то с ними там провести беседу, вывести их за штат там, и так далее, какие-то меры принять раз, да? С другой стороны, может быть, эти конфликты вызваны изменением стиля руководства. Может быть, они вызваны тем, что и информация распространяется как-то вот неритмично, неровно, да? Что официальной информации мало не хватает, и люди нервничают. А может быть, это причина в быстром росте организации? И нужно просто под темпы роста организации подстроить кадровую политику, перестроить, и, соответственно, организационную культуру, корпоративную культуру изменить. Вместо того, чтобы без конца заказывать тренинги по ликвидации конфликтов. Ведь можно ликвидировать конфликты вот путем тренингов? Можно вполне. Легко и просто. Но затратно. Угу. И причем это не влияет, а их меньше от этого не становится. Хотя они проводятся так. Теперь дальше. Еще поинтереснее момент какой. При принятии решений, вот, да, обычно вот мы говорили, что есть, допустим, при мозговой атаке третья группа, ну и вообще в самой схеме есть вот этап, когда выбирается какое-то решение, да, обосновывается ресурсное обеспечение каждого варианта возможного, и что-то из них выбирается и реализуется. Как правило, любая организация, если мы говорим об оптимальном решении, старается достичь нужного результата путем минимального использования имеющихся ресурсов. Каких ресурсов? Финансовых, материально-технических ресурсов, энергетических ресурсов, административных ресурсов, человеческих ресурсов. Далее в качестве ресурсов можно связи, образование, творческие способности, желание. Желание членов команды, желание сотрудников достичь какой-то цели. То есть это ресурсы. Как правило, ресурсов не хватает. Прежде всего, тоже приходится часто слушать, а вот у нас денег нет, нам вот денег, были бы деньги, мы бы все вопросы решили. На самом деле, с тех пор, как Советский Союз перешел на путь перестройки, ускорения и рыночной экономики, мы попали в ту систему, где самый главный дефицит – это дефицит денежных средств. Это не ново, во всем мире не хватает денег. Это ресурс номер один, ради которого, собственно говоря, и создаются предприятия – заработать деньги, получить прибыль, доход. И вот, конечно же, при принятии управленческих решений нужно вырабатывать такие схемы, чтобы не затрачивая, то есть минимально вкладывая ресурсы, мы получали максимальную отдачу. Если мы вернемся к формуле Карла Маркса, к формуле капиталистического производства, что деньги превращаются в товар, а он превращается в деньги-штрих, да? Где как раз вот деньги-штрих, это есть первоначальные деньги плюс дельта-деньги. Вот нужно стремиться, чтобы дельта денег была как можно больше, а первоначально вложенные деньги как можно меньше. Чтобы на каждый вложенный рубль мы получали отдачу 10, 100, 1000 рублей, миллион, да? И потом от этого на каждый полученный миллион, чтобы получить миллион, мы вкладывали 10 рублей, 1 рубль, 1 десятую рубля или 1 сотую рубля. Вот здесь уже идет высший пилотаж принятия решений. Но это еще не самый высший пилотаж. Самый высший пилотаж, когда мы вкладываем ноль, а получаем миллионы. Когда мы не вкладываем ничего. Вот такие управленческие решения выходят уже, наверное, за ряд оптимальных, самые желательные решения. Когда организация не имеет ресурсов каких-то, да, не только денежных же, это может быть материально-технические ресурсы, автомобили, да, это производственные мощности, это здания, это компьютеры те же самые. Да, забыл сказать, что еще же информационные ресурсы, опять же, нужны. для ведения информационных войн, для информирования населения, потенциального потребителя о чем-то, о деятельности организации. То есть, и вот, если мы с этой формулы капиталистического производства переведем ее на все остальные ресурсы, да, то желательно принимать такие решения, к этому давайте будем стремиться, чтобы при вложении нулевых ресурсов мы получали максимально возможный результат. Вот это бы хотелось считать высшим пилотажем управленческой деятельности. И если управленческое решение – это продукт управленческой деятельности, то вот ориентир того, как нужно поступать. Давайте рассмотрим пример. Сначала вернемся к тому, который мы уже смотрели пример. Это пример с Томасом Сойером. Герой Америки, не вкладывая ничего, добился решения поставленной задачи и получил дополнительный ресурс в виде игрушек, яблок и так далее. С одной стороны, это пример того, вот как можно, да, работать в условиях отсутствия ресурса. Теперь давайте мы еще больше эту ситуацию обострим, еще больше, и попробуем повысить профессионализм лица, принимающего решение, еще больше. То есть мы сейчас только что проговорили о том, что когда у нас нет ресурсов, и мы что-то получаем, это высший пилотаж, когда отсутствует ресурс. То есть не так даже, при нулевых вложениях ресурсов. Да? А теперь давайте рассмотрим тот вариант, когда мы можем что-то получить, да? Не просто ничего не вкладывая, а имея минус там вместо нуля, когда у нас нет ресурсов, у нас не хватает этого ресурса. То есть, когда мы говорили о Томасе Сойере, у него была краска, была кисть. Он мог покрасить забор сам. Но это сделал чужими руками. То есть, у него был ресурс, минимальное вложение краски, там, сам он вложил интеллектуальные ресурсы свои и получил результат. В принципе, даже можно было сказать и по-другому, перевести его в другой разряд еще более высокого пилотажа при принятии управленческого решения, что у него не было желания красить забор. Не было желания. И вот это отсутствие желания подвигло его к тому, что это желание появилось у тех, кто красил забор. И отдавал ему свои игрушки. То есть работа отсутствия какого-то ресурса стала ресурсом. Теперь другой пример. Более четкий, более жесткий в этом плане. Когда-то у нас, опять же в советское время, была такая система, которая называлась СЭФ. Совет экономической взаимопомощи. И вот все страны СЭФ как-то собрались. Ну, так как у нас электроэнергия вырабатывалась в основном в Советском Союзе, а страны Восточной Европы были меньше обеспечены электроэнергией, а так как Советский Союз был большой страной, и вот приняли такое решение совместно, что давайте будем делать так. Электроэнергию мы все равно продаем друг другу, давайте будем ее продавать, то есть с востока на запад качать по энергосистемам, с запада на восток и так далее. И поставим счетчики, будем, ну, нормально, то есть все так делают, продают друг другу, ставят счетчики и рассчитываются. Но здесь приняли хитрое решение, а давайте поставим двухтарифные счетчики. И тогда, когда электроэнергия, мы знаем, что есть провалы нагрузок электричества и пики, да, где-то с 6 до 8 утра пик электропотребления, то есть хозяйки встают, включают плиты, там разогреваются, зажигаются лампочки, особенно зимой, люди собираются, бреются там и так далее. Все собираются на работу, едут в транспорте, включается электротранспорт городской, потребляет много энергии. То есть пик электронагрузки, такой же пик вечером, а днем и ночью провалы. Вот давайте ночью и днем у нас будет дешевая электроэнергия, а время пиков дорогая. Поставили двухтарифные счетчики на границах государств. И целый год работали в таком режиме. Электроэнергию продавали, получали и так далее, кому она нужна. Прошел год. Посмотрели на счетчики. Поинтересовались, проанализировали. Рассказали, но не всем. Так что получилось? Ну, говорят, якобы Советский Союз остался при своих интересах. То есть ничего, ну вот как-то так вот. Зато другая страна, наша соседка, очень получила интересный результат. Это страна Венгрия, родина кубика Рубика. Они в течение года по тому счетчику, который показывает потребление и продажу, они больше покупали, чем продавали. То есть у них своей электроэнергии не хватает, они больше покупали. Ну нет, не хватает своей. Они покупали электроэнергию. А по ценовому счетчику, где деньги, они должны были получить деньги. Потрясающе. Отсутствие электроэнергии позволило им заработать на продаже электроэнергии и ее покупке. Как они это сделали? Они просто в государственном масштабе передвинули начало рабочего дня на 2 часа. И пока все спали, они вставали, собирались на работу, ехали. А когда все начинали ехать на работу, они в это время уже у них наступал спад нагрузок. Утром то же самое, вечером. Вот такой простенький пример. Теперь еще примеры взаимосвязи вот, ресурсов друг с другом. Да? То есть мы подошли к тому, что нужно работать без ресурсов. Да? Отсутствие ресурсов превращать в ресурс. Ну вот тут пример, сейчас потом мы его разберем, да, что нам показывает. Это, он был и в советское время, остался и в российское время как таковой. То есть мы знаем, что каждая страна вынуждена, хочет или не хочет, каждая развитая страна производить чугун. Засыпается в домну руда, там в нее еще необходимы компоненты, поддерживается высокая температура, руда плавится, и время от времени чугун выливается в вагонетки, по ним он развозится, переливается там на свои необходимые приспособления, с которых выливаются там заготовки для дальнейшей переработки. Так вот здесь какая трудность, что как только из домны чугун выливается в вагонетку, он начинает контактировать с кислородом. Формула этого чугуна – это железо, феррум. Естественно, при температуре 1500 градусов железо окисляется. И пока это идет жидкий, в вагонетке идет жидкий чугун, верхний он покрывается корочкой окиси. Во-первых, эту корочку надо при переливании как-то ликвидировать. Во-вторых, это брак, оксид железа. То есть потери металла при вот, в самом процессе. Думали, как этого избежать. Думали. Ну, то есть закрывать крышкой там как-то, делать вакуум над вагонеткой. То есть все то хлопотно, то дорого, то трудно организовать, потому что вагонетки движутся, что-то надо было делать. Ну, додумались, нашли такое техническое решение. Это заливается чугун и сверху засыпать его. Вот когда чугун образуется, сверху в домне плавает шлак. Когда чугун сливает, шлак это тоже сбрасывают куда-то там. Раньше занимались его утилизацией, пускали в отходы, переработкой какой-то, чтобы устранить. Теперь решили, вот, чтобы не заниматься переработка этого шлака, части, по крайней мере, его им прикрывать сверху слой чугуна, жидкого чугуна. То есть, и раз он, этот шлак, он был и в домне, он и здесь сверху, он исключает контакт кислорода, и, соответственно, потери избегаются. Избегаются потери раз, и мы избегаем получения корочки 2. То есть чугун нормально выливается, шлак, опять же, плавает сверху, убирается, смахивается там уже техническим приспособлением. Это гораздо проще и дешевле. Все. То есть мы опять же нашли отходы, которые стали полезно использовать. И не просто отходы, которые были нулевым ресурсом, а те отходы, которые приходилось перерабатывать и на их переработку и уничтожение затрачивать ресурсы. То есть вот техническое решение, позволяющее минус превратить в плюс. Теперь далее. Ну давайте-ка попробуем, да? Вот это техническое решение дальше вы превратили в управленческое, в организационное решение. То есть нужно было в вагонетку засыпать этот чугун каждый раз, тут хранить его в цехе, и так места мало. Что делать? И вот здесь кто-то додумался к такому решению, изменяющему технологию. А давайте, говорит, мы будем в пустые вагонетки засыпать на дно этот шлак, он же легкий. Вагонетка подъезжает, заливается чугуном, шлак всплывает сам. Чтобы потом его не засыпать, его уж проще засыпать в пустую вагонетку. Подали, все, никаких громоздких устройств внутри уже не появляется. Вот он подъезжает, засыпается, поехал дальше, и все, дальше то же самое. Вот пример организационного решения, реализующего наше техническое решение. Дальше, по ресурсам. Большую роль в организации играют информационные ресурсы сегодня. И вот особенно, конечно, в организации, которая работает на рынке, да, с потребителями, хоть частными, хоть корпоративными, это наличие сайта, наличие электронного адреса для переписки, наличие ICQ. Вот когда к нам приезжали белорусы в прошлом году, хотели выйти, так сказать, на московский рынок. Просили, помогите нам, вот нам нужно выйти и так далее. И в мэрию Москвы обращались с чиновником. Ну, вопрос. Как с вами держать связь? Дают визитку, там нет ни электронного адреса, ни интернета. Как с ними связываться? Никак. А говорит, по факсу посылайте нам все предложения. Ну, то бы по факсу сегодня. То он прошел, то он не прошел, потом-то дорого, это может быть долго, неудобно, когда есть электронная почта. Ну, просто как-то вот они не готовы оказались в развитии к таким вот к информационному обеспечению своего решения. Решение выйти на другой рынок. Да, говорит, у нас хорошее качество, высокое качество продукты, да. Мы знаем, что традиционно в Беларуси высокое качество вот, трикотажа, да, высокое качество продукции легкой промышленности, высокое качество пищевых продуктов. Да. Ну, приезжают, ты тоже сам спрашиваешь, а есть ли у вас стандарты ISO? Нету. А зачем вы к нам приехали? Вы же другая страна. Ну, вот у нас же качество высокое, ну, высокое, ну, теперь же опять, то есть информационное обеспечение их решения выйти на наш рынок не проработано. То есть должна быть информация, что у нас есть стандарты ISO. Мы пришли к вам в страну, мы согласны, хотим конкурировать. Еще и вот с этим, да, и слышишь возражение, ну, у нас там интернет,